Клондайк, 4 января. Хмель вернулся совсем скоро. Звать в бар не стал, а спустился к нам в подвал вместе с Дмитрием. «Записывай координаты», — сказал он, вынимая бумажку из кармана. «Координаты чего?» «Хутор там. Если Платона вообще держат поблизости, то именно на нем». Я выудил из своей сумки карту, развернул на столе, пробежался острием карандаша по координатной сетке, нашел квадрат, в квадрате значок. «И это база Жилина, так?» — уточнил я, ткнув в условное обозначение неподалеку, километрах в 5. «Она самая». «Хорошо». Я выдохнул с ощущением некого облегчения. Гарантий никаких, понятное дело, но когда что-то укладывается в твою логическую схему, это вселяет надежды. «А что по месту сказали? Людей там много?» «Нет. И сидят тихо», — ответил Хмель. «Понятно. Должны справиться. Должны. Это я уже больше сам себя убеждал. И нам еще один человек нужен. Слава, ты свое за забором отбегал. На год вперед, я думаю. Да и сопьешься, если с нами поедешь». Прошлый выезд Хмель продержался на смеси самогонки с экомагом. «Нам нужны четверо. Двое на вход, один на прикрытие и руль. Войдем мы с Дмитрием, Саня прикроет, руль нужен. Ивана можно привлечь? Или я могу у Диего человека попросить, он не откажет?» Хмель задумался ненадолго, затем спросил. «А что Ивану пообещать взамен можно? Он ко мне в бар работать приходит, и как-то уже неудобно его на наши дела подписывать». «Просто заплатить можем или, например, пригнать ему машину в рассрочку, когда Платон будет снова с нами. Будем ездить на ней и девам знаки делать в окошко. Иннокентий гордится своим либидо, юным девам он делает знаки». Вспомнил я строчку из старой песенки. «Не жирно ему?» Мель излишком деликатности блистать не стал. «Зависит от того, насколько ты его пустишь в свои дела дальше», — пожал я плечами. «Я это так вижу». «У тебя мало того, что бар, так еще и сверху делишки. Если ты хочешь, чтобы Иван тебя со всех сторон мог прикрыть, надо давать больше. Если не очень хочешь, чтобы он что-то знал, лучше было не брать его тогда на СПЗ». «Кстати, машина и мне нужна. У вас все», — мрачно сказал Хмель. «Машину Платонова пока конфискуй. И вообще обратно ее не отдавай, потому что у вас погиб в процессе спасения Платона. А тебе пусть тащит. И Ивану. Все равно у нас две машины в следующую ходку». Хмель глубоко задумался. Похоже, мысль конфисковать эксплорер Платона ему понравилась. Но потом он все же сказал. «Машину Платон пусть мне гонит новую. Мне грузы возить. Лучше пикап большой или фургон. А Ивану сам заплачу, не буду завтраками кормить, чтобы чего не вышло. Как раз чек обналичить надо». Он кивнул. «Да, так будет лучше». И с усмешкой добавил. «Потом с Платона стрясу». «Как скажешь. В любом случае две машины будут и прицеп. И гусеницы полтора десятка комплектов. Ладно, давай к делу». Я вернулся к карте. «Значит, вот этот левый хутор. Гарантий не дам, но думаю, что Платона отвезли туда. Все сходится». «А почему не к Жилину на базу?» — спросил Саня. Пришлось объяснять уже ему. «Чтобы не рисковать, Тёма должен понять, что он этим финтом очень резко повысил ставки. Есть риск, что туда просто с обыском приедут. Найдут похищенного, он спекся. Уже навсегда. Пусть не посадят, но он столько врагов себе разом получит. Тогда все, ужмут его до детского размера. А с этим хутором он формально не при делах. И опять отмажется!» — сказал молчавший до сего момента Дмитрий. «Это мы отдельно обдумаем», — вздохнул я. «Жилина в нашей жизни становится как-то слишком много, а по закону его прижать не получается. Значит, надо начинать обдумывать все доступные варианты, потому что он не успокоится. Если он даже на предупреждение контрразведки наплевал из-за жадности своей. Не угомонится он просто так. Не тот человек». «Сразу вопрос», — поднял руку Хмель. «А если я ошибся? Если Платона там нет?» «Тогда тебе позвонит Мстислав. А ты дашь все, что знаешь контрразведке. А я буду рапорта писать о том, почему в тихий дом вломились». Мысль о контрразведке Хмеля точно не восхитила. Так что пришлось объясниться. «Слав! Все эти похищения похожи друг на друга, как две капли воды». Я посмотрел ему в глаза. «Сначала Платона будут держать в приличных условиях и уговаривать. Не из гуманизма, а просто потому, что так может быть проще. Жилин наверняка что-то предлагает в обмен. Он же бизнесмен, а не просто беспредельщик на районе. Хотя и скатился в чистый беспредел», — добавил я, подумав. «Если результата не будет, а его не будет, потому что мы Платона знаем, его начнут ломать. А если человека пытают... Он вываливает все. Может, не все сразу, но в финале все. Тем более, что это просто деньги. А деньги жизни не стоят. Если Платон попадет к контрразведке, у них будет повод начать его крутить. «Пусть крутит!» — прервал я его. «Слав, я допускаю, что чего-то не знаю, но это не суть важно. Всегда можно договориться, всегда. Даже с Леневым. И он уже это доказал. Будем работать частично по их задачам, что-то гонять для них. Договоримся. Более того, не думаю, что мы даже так уж много потеряем, потому что им выгоднее держать нас на подъеме будет. Так что ничего слишком страшного нас не ждет». «Ты их как будто не изучил еще», — усмехнулся Хмель. «Достаточно изучил. Поэтому и говорю. Жилин зло, Ленев не зло. Просто группа со своими интересами. С Жилиным мы не договоримся. С Леневым стопроцентная гарантия. Где-то ужмемся, а где-то взамен помочь попросим. Что-то есть у них с Платоном. Чего я не знаю, это точно. Но, зная обоих, могу уверенно сказать, что никакого сверхкриминала там не будет. Той же наркотой не станет торговать ни один, ни другой. Скорее всего, какая-то схема, которой просто делиться нельзя, чтобы ее не обесценить. Но соглашаться Хмель не спешил, хотя это уже из-за его стандартного упрямства. «Слава, нет выбора!» — вновь надавил я. «У нас есть всего один выстрел. Если промахиваемся, все. Они потрошат Платона и закапывают. А вот если Ленев просто предупредит его, что Платона ищет и знают, что он у него, или, если что, он, может, и так отдаст. У контрразведки возможностей больше. Ты 90-е помнишь?» «Помню». «Так вот, тогда правило было. Если кого увезли, то беги к ментам. Все равно, какие менты, но беги к ним. Если начнешь сам договариваться с похитителями, окажешься без штанов и никакой гарантии, что человека вернешь. Но мы начинаем сами». «Одна попытка. У нас всего одна. Договорились?» Хмель покряхтел, пожал плечами, потом все же кивнул. «Ну да, какой еще есть выбор?» «Хорошо». Я вернулся к карте. «Тогда по плану пошли. Саня, с сигналками справишься?» «Саню надо использовать экономно. Он пока еще не слишком восстановился. Но если он ограничится только амулетами, то ничего страшного. Там расхода силы толком и не требуется». «Можно попробовать, но ты знаешь, что это не моя специализация». Саня выдержал небольшую паузу, явно активно думая, затем добавил. «Да и датчики теперь делают двухканальными, в том числе и на отключение. Ты его отрубаешь, а он сигнализирует, что отрублен». «Ну да, у нас они так и работают теперь. Да и не планировали мы никогда ни с кем воевать. Так что товар у нас разрабатывался для продажи, а не войны. Но вообще, в принципе, настроить датчики сигнализации можно и на 100 метров. Но тогда будешь бегать по тревоге каждый день, как какой-то зверь мимо хутора пройдет. Поэтому калибруют их так, чтобы захватывали лишь тех, кто уж точно к забору там или к стене пошел. Если место совсем криминальное, то могут еще и старушки на тропах и дорогах поставить. Но опять же, насколько дорога проезжая, тоже не набегаешься. По карте выходит, что дорога рядом есть, машины катаются, так что сомнительно, что кто-то на ней сторожки выставит. Крайне сомнительно. То есть, если заявиться днем, когда не включены ловушки и прочее, то можно просто даже на скорость рассчитывать. И пусть сигналка включается. «Попробуй глушилку городскую использовать», — вдруг добавил Саня. «От них мало кто амулеты планирует. Городские никогда их на рынок не выбрасывали. Они же против колдунов, нет?» — спросил Дмитрий. «Она против любой магии, действующей дистанционно, неконтактной. Другое дело, что срабатывает она не на все, но вероятность того, что сработает на сигналку, довольно велика. Там же амулеты со сканированием, то есть дистанционные». «А ваши противопульные она подавить не может?» — насторожился Хмель. «Хрен его знает. А вот датчики алхимические никто ставить не будет. Излучают слишком сильно и могут вообще нарушить контур». «И как пользоваться?» — поинтересовался я. «Просто бросай к забору или где там вы ходить планируете», — ответил Саня. «Может, и сработает». Он встал, налил чайник из бачка и поставил его на плитку. Ну да, здесь сидеть и чая не пить как-то совсем нетрадиционно. Как вариант, можно и с глушилкой, но лучше еще подумать. Идея, что подавит амулеты, она как-то умеренно радует. Плохо то, что мы вынуждены действовать без разведки практически. Время жмет, Платона надо вытаскивать срочно, пока не случилось что-то совсем нехорошее. Весь мой опыт против этого вопиет, но будем рассчитывать на то, что на хуторе каких-то суперпротивников не окажется. Откуда им там браться? Там, скорее всего, идет мелкое криминальное производство или контрабанду хранят. Кто ценного бойца на такое место посадит? Так, поехали дальше. Сидели недолго, просто потому что информации мало и много напланировать мы не могли. Потом, когда расходились, я задержал Хмеля в магазине. «Слав, еще маленький разговорчик есть». «Да?» Слава остается в форте создавать дымовую завесу. Будет звонить, задавать неуместные вопросы, врать, где мы находимся, и всяко создавать иллюзию того, что если мы что и замыслили, что за это пока не принялись. Но мне бы его еще и попутной просьбой обременить. «Мила! Мила не всегда была милой, оказывается». «В смысле?» «У нее два удостоверения личности на разные имена, и все легальные». «Фига себе! Мне и одно оформить проблема». «Так вообще мало кто смог бы», — согласился я. «Мария Красильникова — это второе имя. Можешь за это время проверить, не всплывало ли имя где-то?» «Думаешь...» Он просто посмотрел на меня. «Пока вообще ничего не думаю, потому что ничего не понимаю. Но она точно от кого-то прячется. И из форта свалила не из-за тупика в личной жизни. Вот номер ее машины». Я протянул Хмелю вырванный из блокнота листок. «Ну и ее паспортные». «Где взял?» «Она машину купила на это имя». «Понял». Хмель задумчиво почесал в затылке. «Что-то попробую узнать. Без гарантий, понятное дело». Хмель, 4 января, вечер. С Иваном по поводу предстоящего выезда поговорил в тот же день. Отозвал его на кухню и предложил поучаствовать в спасательном мероприятии. «Не вопрос!» — пожал Ваня плечами. На его лице не отразилось ни тени сомнений. «Ты погоди. В общем, Платон не просто товарищ в беде, он нужный человек. Нам нужный. Весь Хмель, дрожжи и мелочевка через него идут». «Дядь Слава, не надо меня уговаривать, не маленький, все понимаю». «А я не уговариваю. Я тебя в курс дела ввожу. Мы же не просто так о партнерстве говорили». Иван кивнул и прислонился к стене. «И чем так незаменим Платонов?» «Платон-кондуктор. Слыхал о таких?» Помощник озадаченно кивнул. «Это уже не секрет. Контрразведка в курсе, похитили его тоже не случайно, но все же никому. Договорились?» «Не вопрос». «И поскольку дело предстоит жарко, а ты и в прошлый раз помог, держи!» Я протянул Ивану чек, полученный от торгового союза, за сданное серебро. Половина этих денег предназначалась Платону, но меня это ничуть не смутило. Будет только справедливо, если он сам собственное освобождение профинансирует. Мы друзья и партнеры, а не благотворительная организация. Грачев посмотрел на сумму и присвистнул. «Мы точно можем себе это позволить?» «Это не из кассы. Дополнительный приработок». «Интересно, какой? Если я уж партнер...» Пробормотал Иван, взглянув на меня, и рассмеялся. «Нет, я не настаиваю. Просто любопытно, какие у нас с торговым союзом дела, что они такие деньги отстегивают?» «Климов с колхозного рынка. Ты ведь знаешь Климова?» «Знаю». «Так вот, Климов через знакомых тащит с Туманного радиодетали с содержанием золота и серебра». Озвучил я лишь часть схемы. «Там их в части ПВО и на свалках собирают. Я добываю из них драгметаллы и сдаю на монетный двор. Работа не пыльная, только вот ожидается всего пара поставок, остальное уже раскурочили». «Ясно. Я никому, даже своим». «Именно. И придумай что-нибудь правдоподобное, куда ты завтра сорвешься. Ночуй здесь, чтобы время не терять». «Придумаю». Я похлопал помощника по плечу и отправился к себе. После выпитого разболелась голова. Клондайк, 5 января. Выехали мы рано через западные ворота, изображая служебную надобность, с приказом на рейд, так что вопросов не возникло. Впрочем, ничего запретного у нас с собой все равно не было. Весь арсенал исключительно из нашего магазина. А смысл всех маневров был в том, чтобы врагов обмануть, если им за нами следить случится. До рассвета еще далеко. Ехали с фарами, но вчетвером. Это не в одиночку, так куда спокойней. В одиночку я, наверное, на всю жизнь накатался. Ну или просто надолго. От форта пошли в сторону нижнего хутора, где расположился опорник патруля. Оттуда свернем на север, к ключам, где живут главные конкуренты Хмеля по пивоваренному делу, и где открыли рыборазводное хозяйство. Но свернем хитро, в объезд опорника, по короткой дороге. Дорога эта с нехорошей репутацией тянется прямо через болото. Но на машине, тем более идущей на гусеницах, это вовсе не так страшно. Вот пешком или на санях я бы сюда не сунулся, это точно. Ее даже чистят редко. Но завалить так, чтобы мы не проехали, ее все же не успело. Что-то возле дороги мы все же взбаламутили. Разглядели в темноте, но это что-то нас догнать не смогло. А может, даже не пыталось. Мы и по снегу перли под 60. И с рассветом уже проехали эти самые ключи, свернув теперь на восток, на западный тракт. Дорогу проезжую, ведущую от ключей, почти прямо к волчьему логу. Места пошли обжитые, в местном понимании, конечно. Но даже машины стали попадаться, а вскоре мы небольшой санный обоз обогнали. Колхозники на праздники и выходные не так завязаны, как городские, так что в пьянство и спячку не впали. Делают что-то. Качели закончились, мороз опустился куда-то к 20, а после Рождества, я думаю, хлопнет и за тридцатник. И потом пойдет самая холодная и долгая часть зимы. Ну да ладно, я уже привык. А как с Диего хутор отстроим, так и вовсе будет где душой отдохнуть в любую погоду. На западном тракте я посадил за руль Ивана. Пусть чуть к машине привыкнет. А сам пересел на переднее пассажирское и дальше только по сторонам глазел. Волнения как-то совсем не было. Решились и решились. Отступать уже не будем. Что смогли, спланировали. Что-то дальше разведаем, а где-то на удачу попрем. Деваться все равно некуда. У меня без Платона бизнес, если и не развалится, то прогнется сильно. Надо все же его диверсифицировать как-то. Не годится все свои доходы вокруг одного человека строить. Люди смертные, даже не всегда в силу чьей-то злокозненности. У нас как-то соседка погибла, пытаясь вернуть лампочку в люстру, стоя на табуретке. У табуретки ножка подломилась, а дальше угол стола под виском оказался. Давно было, из детства воспоминания, но помню тот свой шок, когда понял, что вот из-за ерунды. Сам после этого еще пару лет ножки на всем проверял. Чуть разгребем проблемы и начну почву щупать по поводу хутора на южной дороге. А дальше видно будет. А то присосались к Платону. Впрочем, он сам к моему магазину с той стороны присосался. Два наливника навстречу прошло. Точно, в ключи горючку везут. Там и заправка теперь имеется. С наливниками форранер охраны. Не шибко и нужна им охрана на самом деле. Здесь не шалят особо. Сваливать некуда. Западный тракт с обеих сторон закупорен, и никуда с него не свернешь. Так что тут только если твари, какие угрозы, не люди. А может, это и не охрана, а просто хозяева груза. Раз увидели волков, немалую такую стаю. Но без всяких подозрительных слишком крупных, слишком светлых или слишком темных зверюк во главе. Без волколаков, то есть просто стая. Один раз заметили могильника над полем, значит, есть что-то под снегом. Но после пастыря с его умением поднимать и гнать на тебя все мертвое в окрестностях, могильники эти так, детской шалостью кажутся. От волчьего лога пошли прямо на еловое, по не слишком хорошо очищенной просеке, ведущей через густой хвойный лес, местами простеганной голубоватым из-за пробивающихся тут и там деревьев с севера. Тут я уже не раз поблагодарил себя за то, что такой умный, и заказал эти самые гусеницы. Таскать их можно не перетаскать, даже если конкуренты будут, потому что емкость рынка здесь на них почти безгранична. На гусеницах машина шла по давно нечищенной дороге легко и бесшумно. Дмитрий даже уснул на заднем сиденье. Мост через лесную был хлипковат, просто доски на сваях. Поэтому патрульный батем здесь катался нечасто, когда время было, и только до моста. То с одной стороны доедет, то с другой, потому тут все и засыпало. Но мы проехали, понятное дело, и четко по плану, свернув на этот раз на северо-восток, проскочили еловое. Почти на месте. А дальше мы встали ненадолго, и я взялся за рацию. «Группа «Красный-1» вызывает патруль-5! Группа «Красный-1» вызывает патруль-5! Как слышите?» Отозвались через пару минут, причем довольно чисто. Ближайший опорник в караван-сарае, местечке на шоссе совсем неподалеку. До него легко, должно добивать. «Красный-1, здесь патруль-5, принимаем чисто. Какие проблемы?» Ага, по таблице позывных сверились. Приняли всерьез. «Провожу разведку незаконной активности на хуторе в квадрате 7238. Повторяю, 7238, по улитке 3. Как приняли, повторите координаты. 7238, 3 по улитке, красный-1. Патруль-5, в случае подтверждения информации может потребоваться поддержка. Прошу быть на связи». «Красный-1, по связи дежурим, поддержим по запросу». «Принял, патруль-5, благодарю, конец связи». Ну вот, первый шажочек из плана уже сделан. Погнали дальше. Поворот с дороги на базу Жилина мы проехали минут через 5. Дорога почищена, следы колес видны. То есть, скорее всего, Тёма как раз там сейчас. В смысле, не именно сейчас, а вообще. Ну, то есть, понятно, не в форте, в общем. Вот если он окажется на том хуторе, на который мы едем, я даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, прихватить бы его на горячем, да и привалить, чтобы потом проблем поменьше было. Но с другой, он будет далеко не один. И тогда у нас силёнок для привалить не хватит. Да еще и Платона не освободим, даже если он здесь. Вон поворот к хутору, но мы его проскакиваем. По карте дальше поле, вот на него и съедем. Не хочу, чтобы наш след мог попасться там кому-то на глаза. А так проехали и проехали, никаких дел никому. «Вон там опушку видишь?» — показал я пальцем. «Все понял!» — кивнул Иван. Водил он вполне нормально, так что авось не завязнет, когда его вызывать буду. Пикап перевалил через сугробчик, выбрался в поле и пошел давить снег вдоль опушки леса, почти касаясь ветвей ближних елок. Когда мы отъехали с пару сотен метров от дороги, я вновь показал пальцем. «Вон, за те деревья давай!» Проблема в том, что этот пикап у меня красный, то есть на фоне снега и леса виден издалека, как маяк. Если бы поехали на белом Сабербине, проблем куда меньше было бы. Но Сабербин в ремонте, вот и не поехали. Заехали, встали. «Вань, из кабины не ногой, понял?» — начал я финальный инструктаж. «Движок греется сам, не заводишь. В кабине греешься экраном». Я выложил рулон фольги грелки. «Что бы ни случилось, из кабины не ногой. Ружье держи рядом. Ну и рацию слушай. Если пропадаю со связи и не выхожу, то что делаешь? Еду на опорник и вызываю помощь. Дальше действую по инструкции их старшего». «Рация у нас одна, по-другому никак». «Все верно, пошли!» — скомандовал я остальным. Полезли из машины, натянули снегоступы. По привычке все повторять по 20 раз сказал. «Не стреляем, держим дыроколы наготове. При нападении пользуемся только ими». Я всех этих магических штучек не люблю, но иногда никуда от них не денешься. Саня, сколько ни обещает, магических глушителей так до сих пор и не сделал. В форте популярнее всего свинцовые осы. Но вот на них бы я не поставил. Случись с сугробниками встретиться, слабоваты. А у дырокола другая проблема. Дальность хромает. Реальная мощность метров на 7, ну 10. И аккумулятор всего на десяток выстрелов. Зато на эффективной дальности протыкает все, даже из кирпичной стены крошки летят. И главное, что совершенно бесшумный. Против магических существ плоховат. Магия на магию не очень. Дружинников вообще не берет, сертифицирован. Но вот хищника проткнет очень запросто, что и требуется. «Пошли!» Нас трое всего, так что в головняк выделять некого. Зато кучей друг друга прикроем эффективней. Тут не люди главная опасность. В дробовике у меня в стволе патрон с серебром. На совсем уж всякий случай. Приедем на место, вытащу. Снега в лесу много, на нем следов полно, все больше птичьих. Шли больше так, прижимаясь к традиционным елкам. Потому что на северных деревьях чаще гнездится какая-нибудь северная жедрень. Подобное к подобному тянется, так Диего учил. Вот он и советовал маршрут без суеты выбирать, по родственной растительности. Тогда вероятность впороться, например, в страшно ядовитую режущую паутину, снижается раз в 10. Если где-то много следов животных, там надо приглядываться к кучам снега и сугробам, особенно если вокруг других сугробов не насыпано. Потому что сугроб на поверку может оказаться сугробником. Если ты его вовремя не заметишь, то рискуешь здоровьем, а то и жизнью. Эта белая росомаха-переросток обладает большими когтями и клыками и одновременно скверным характером. Шерсть зимой у нее такая, что некрупная дробь может и не пробить, а просто завязнуть. Впрочем, с мелкой дробью тут по лесам редко гуляют. Но сугробник на рану крепкий. И если строго по месту не попал, то может и смертельно раненым порвать. Даже с пробитым сердцем иногда пару сотен метров пробегает. А деревья с севера вообще бывают пакостными, то есть ядовитыми, а иногда и просто хищными. С севера вообще ничего хорошего не приходит, ну, разве что кроме тамошней лиственницы. Вообще, надо сказать, нам втройне осторожными следует быть, потому что опыта блуждания по тутушним лесам у нас совсем немного. Саня этим никогда не увлекался, а мы с Дмитрием в приграничье без году недели. Я хоть и пытаюсь узнать как можно больше, ну, тут столько всего, что... Вон прямо сквозь снег растут пучки синей травы, похожие на осоку. Что это? Я никогда не слышал, а может быть, чем угодно. Или порежешься об нее, или снизу там что-то нехорошее, или ядовитое кажется, или в ней вовсе ничего опасного, но лучше обойти. Идти нам, правда, недалеко, не больше километра, так что даже с нынешним темпом должны потратить с полчаса, если не нарвемся на неприятности какие-нибудь. Но вроде тихо, пусто в лесу как-то. Так, а вон и сугробник, похоже. Я достал из-под сумка винтовочный прицел с рунами, который позволяет видеть ауру, присмотрелся. Да, какая-то живность под снегом, довольно крупная. Аура обычная для животного и для хищника. Тускловатая и однотонная. Это не человеческая. Заодно вновь провел объективов между кустами и деревьями. Но больше ничего не обнаружил. Жестом показал, что обходим справа. Один сугробник на троих людей не кинется. Не по зубам добыча. Но это если самому на него не напороться. Они, как и росомахи, склонны свою территорию защищать. А если они не крупные, то зачастую целый выводок несколько лет держится вместе для собственной безопасности. Ветер налетает время от времени, но через ельник не пробивается. Только верхушки деревьев шумят, да иголки на снег осыпаются. Холодает, холодает. Надо нам свои проблемы порешать как можно быстрее. Как все праздники закончатся, так и крещенские морозы шарахнут. Тут они тоже имеются. И температура за 30, а то и за 40 упадет. Какие тогда блуждания по лесам? Тёма, блин, как же ты меня уже достал. Надо тебя кончать, как хочешь. Жлоб ты и скотина. Поэтому сам ты точно не уймешься. А по закону тебя не прижать. Буду думать, и вот крест на пузе додумаюсь. Возьму грех на душу. Да и какой это грех? Чистая самозащита. Сколько раз ты уже нас поубивать пытался, а, гад? Вот-вот. Еще сугробник? Опять куча снега с аурой. Похоже. Выводок здесь все же. Ладно, будем поаккуратней. Еще один! — показал я рукой. — Дыроколы наготове держим. Тоже обошли. Потом засекли северную елку, которая как-то не в такт ветру шевелилась. Так ее вообще 10-й дорогой обогнули. Есть какое-то дерево, которое может убить одним прикосновением. Если до одежды дотянется, то разъест ее как кислотой. А если до кожи, то все, хана. Как лучшие образцы боевых отравляющих. Говорят, правда, что яд настолько нестойкий, что никто так и не начал его собирать с нехорошими целями. Даже в герметичной укупорке разлагается за полчаса. Так, ну вроде бы и просвет между деревьями показался. Шли по азимуту, но маршрут несложный. Сильно отклониться не должны были. Да, вон хутор. Почти к нему вышли. Правильно привел. Забор высокий, метра под три, пожалуй. Сверху шары накопителей, на них, похоже, сигналка заведена. Даровая энергия. Колючка. Снаружи еще и острые железяки, остриями вниз набиты. От всякой твари. Но это все стандартно для добротного хутора. А этот добротным выглядит. Из-за забора верхушки крыш двух домов видны. А по карте патруля там один. И сарай. К воротам следы колес ведут. Калитка в воротах добротная, но с виду вполне обычная. Что за ней может быть? Опять же, сигналка, да и все. От любой твари и хищника она и так хороша. — Сань, что думаешь? — спросил я шепотом. Чародей сидел с видом впавшего в глубокий транс человека, но когда я задал вопрос, ответил он сразу. — Ничего особого не чувствую. Периметр у них стоит вроде того, что хмель меня просил сделать. Ну и на открытие-закрытие. Ловушек не чувствую. Собака, может быть, не знаю, на цепи или нет. — Так, два дома. Какой вообще ломиться? Да в тот, в котором дым из трубы. Кто будет в холодном сидеть? Нет, понятно, что это все теория, и люди могут быть где угодно. Но вероятность того, что сидят в тепле, все же выше. Как входить будем? Калитку, как мне кажется, вынести можно без проблем. Петли пустышками сбить, но это шум. Чем угодно шум будет. Хоть щелчком, потому что сигнализация сработает. Держи! Саня протянул мне небольшой деревянный шарик с выжженными рунами. Ну да, вся надежда. Это безмолвие, что-то вроде глушителя абсолютно для всех звуков. Но действует недолго, секунд 10-15, в зависимости от помех и фона. И дистанция так себе, метров 5 радиус. Из-за этого им мало кто пользуется, и братство в свое время продавать их не смогло, не брали. Даже забыли уже про эту штуковину. Но у Сани этот амулет вроде дипломной работы был. И как раз на его основе он все обещает и обещает сконструировать свои несравненные глушители. Но вот тут может пригодиться, хотя бы пару секунд нам лишних даст. И хорошо. Выбор у нас невелик. От забрасывания глушилки в последний момент отказались. Больно непредсказуемый от нее результат можно получить. «Мить, первые два пустышки!» — скомандовал я, придя хотя бы к какому-то решению. «На тебе петли, на мне засов, по моей команде. И если собака там есть, тогда я ее. Пустышки, два парализатора, остальные обманки, так?» — уточнил он. «Именно!» «Если новые резиновые с заклятием сна сработают как надо, нам лучше всего. Саня вроде как гарантирует, но на живых людях мы их еще не испытывали. Так что пока теория. Но когда во все это уже и контрразведка вовлечена, и патрули, и еще много кто, лучше бы не убивать никого, если получится. Я их вчера с десяток еще собрал, так что по 5 штук есть. Так, амулеты. Я проверил свой браслет, затем убедился в том, что под рукой имеется глушилка. Не думаю, что на хуторе колдун есть, но кто знает. Главное — включить ее после того, как безмолвие отработает. Или не включать. Точнее, пока какой-нибудь колдун себя не проявит, включать не буду. Как же я не люблю вот таких экспромтов, кто бы только знал. Но выбора, ну, просто вообще никакого нет. Не знаю, что там Хмель с Платоном мутит, но есть твердая уверенность в том, что если Платона спасет контрразведка, лично мой бизнес сильно пострадает, как бы я самого Хмеля не убеждал в противоположном. «Пошли! Саня, прикрывай!» Сил у Сани пока немного, но амулетов он набрал с собой полные подсумки. Можно было бы незначительность включить, но он с безмолвием пересечется. А отключается долго и плохо. Так что рассчитываем на то, что камер там нет, и никто за нами не подглядывает сейчас. Снег под ботинками шуршит, тут его по колено. Снегоступы снять пришлось, понятное дело. Вот ворота, пока в нас никто не выстрелил. Блин, я бы на их месте прямо в снег натыкал бы медвежьих капканов с боков от дороги, чтобы вот так, как мы, по диагонали, так сказать, никто не подбирался. Амулет. 2 руны с 2 сторон на шаре. Надо их сжать и подержать 3 секунды. Есть, засветились. Бросил шар под самые ворота, а когда ближе подошли, звук как выключило. Даже дыхания своего не слышу. То есть вообще. Как-то пугает такое ощущение. И вроде задыхаться немного начал. Кивнул Дмитрию, оба разом вскинули ремы. Отдача, дым. Дерево выгрызло пустышкой, каждая дыра в тарелку. И такая же круглая. А звука все нет. И при этом понятия не имею, включилась ли уже сигнализация. Потому что, опять же, ничего не слышу. Дмитрий во 2-ю петлю стрельнул. Затем я рванул калитку на себя и отскочил. Она просто выпала на снег. И опять же, ждешь стука, а его нет. Влетели во двор. Справа собака, здоровенная псина. Не лает, так бежит. Придется стрелять. Дмитрий первым успел. Псина даже через голову кувыркнулась. А ведь это он сном, то есть сработал патрон, если эта собаку не самой резиновой пулей вырубила. Но не должно, животина большая. Дальше бегом, потому что эта тишина на сознание давит так, будто с ума сходишь. Не бывает такого, не может быть. Последнюю в ряду пустышку в замок входной двери дома. И тут уже грохнуло от всей души. Я даже подпрыгнул от неожиданности. Отработал свой амулет, вырубилось безмолвие. Или из зоны действия выбежали. Вперед! Где-то тонкий свист слышен. Это сигналка. Когда она успела включиться, сейчас или раньше? Прямо навстречу мужик с ошалелыми глазами в толстом свитере и обрезанных по-домашнему валенках. В руках жезл свинцовых ос. Я буквально с метра ему в грудь стрельнул. Увидел даже, как отрикошетила резиновая пуля. В меня отрикошетила, довольно чувствительно стукнув в разгрузку. У мужика же глаза закатились, и он начал заваливаться. Еще какой-то мужик в гостиной орет что-то, даже не пойму, вооружен или нет, но будем исходить из худшего. Дмитрий первым успел, мужик повалился. Он свои 2 парализатора уже отстрелял, а у меня еще 1 в стволе, дальше убойные пойдут. А мы пока без трупов обходимся, вроде бы. Спальня, никого, только бардак там. Еще спальня, девка, перепуганная до судорог. «Пленный где? Пленный где, а?» Налетел я на нее. Она трясущейся рукой куда-то на стену от себя показала. Стук вылетевших патронов по полу. Дмитрий добивает магазин резиновыми. А потом пальнул в девку прямо в задницу. Та за кроватью на пол и прилегла. «Хорошая штука!» — заключил он. «Куда там можно?» «А, маленькая дверь». Я рванул, Дмитрий прикрыл. Вошли. Чулан. Угол клеткой отгорожен. В клетке Платон на какой-то подстилке восседает. Живой, хотя фингалов хватает. «Сколько их здесь?» 3! — ответил он сразу же. «И баба!» Дмитрий уже выскользнул в дверь, услышал про 3, кинулся искать. Тут же грохнул выстрел из ружья, посыпалось стекло, в ответ тоже выстрел, послабже. Резинкой, значит. Перезарядка и опять выстрел. Я выбежал из чулана, Дмитрий в окно лупит из ружья. Пригнувшись, побежал мимо к выходу, увидел бегущего от меня в ворота человека в распахнутом тулупе и с помпой, с длинным стволом в руках. Вскинул ствол, пальнул. Бестолку. Не сработало почему-то. Но тут мужика как встречным поездом шибануло и кинуло назад на снег. Дробовик вылетел из руки и упал почти на собаку, валявшуюся неподалеку. «Молодец, Саня!» — сказал я, перезаряжаясь. Саня почти сразу вбежал в ворота, держа в руках какой-то жезл из своего арсенала. «Ищем живых и прочих!» Никого не нашли. Платон прав был, когда сказал, что там трое и баба. Ровно столько мы обнаружили, всех в полной отключке. Вырубленных связали, закинули в клетку вместо Платона, заперли. Они еще даже очухиваться не начали. Когда я смотрел тулуп того мужика, в которого стрелял в воротах, понял, почему не сработал парализатор. Попало криво, в висящую одежду. В тело не прилетела пуля, вот и не сработало. Внимательнее надо быть. Собака вроде чуток приходить в себя начала, так что ее превентивно на цепь. Хутор оказался добротным. Дома строены недавно, живи не хочу. По уму строены. С толковыми печками, канатками, с теплым сараем, с баней даже. Правда, баня еще не закончена. Второй дом не обжит пока совсем, туда даже мебель не завезли. Но явно собирались расширяться. Новое место, короче. В сарае нашелся старый галлопер с прицепом, а заодно и лаборатория в подвальчике под сараем. По горе сушеных ягод Саня сразу определил. «Л-13 гонят, чистый криминал!» Ну да, даже я это знаю. Не из самых жутких наркота, но и не травка. Власти в форте на нее нервно смотрят, неодобрительно. Можно ее как-то под жилино подтащить? Не уверен. Интересно, они весь этот хутор под наркоту планировали? Или это персонал себе побочный заработок придумал? Такое ведь тоже вполне может быть. Обшарили дом, пытаясь найти что-то полезное. Обшарили второй. Ничего такое, на чем можно было бы жилино подтянуть. Денег нашли 3 с лишним сотни золотом. Но брать не стали. Сюда скоро патрульные подъехать должны. А стоило бы. А так оружие приличное, несколько стволов, снегоход. Еды запас, как на подводной лодке. А водки таки еще больше. До весны тут окопаться и бухать собирались. И одну единственную девку пользовать. Во двор заехал Иван, успевший сказать, что в лесу страха натерпелся. Пришли две какие-то твари и крутились рядом. В кабину не лезли, но одна запрыгнула в кузов и там сидела. Правда, когда пикап тронулся, тварь завизжала и ускакала. Сам Иван от этой встречи был полон впечатлений настолько, что руки дрожали. «А дырокол?» — спросил я его. «Забыл!» — вздохнул Иван. «Обматюкал я сам себя за то, что не проверил экипировку бойца. А если бы твари в машину полезли...» Пришлось бы ему стрелять, а на хуторе могли бы и всполошиться, не так тут далеко. Ну ладно, зато вон какую твердость духа Грачев проявил. Вышел на связь с опорником, сообщил про нарколабораторию пленных. Тут же ответили, что выезжают. Вот сейчас бы неплохо было бы, чтобы Жилин приехал, но прямо чувствую, что не приедет. Платон его, к слову, тоже не видел. «А кто тебя метелил?» «Да приезжал какой-то с двумя быками!» В нос прогундел Платон. «Один из них бил, рыжий такой, здоровый!» Платона не покалечили, но измолотили не слабо. Все бока синие, оба глаза подбиты, нос точно сломан, но хотя бы зубы целые. «Хотели чего?» «Они про наш канал знают!» Платон попытался высморкать в салфетку запекшуюся в носу кровь, но сумел лишь выругаться и сморщился. «Спрашивали, что вожу, от кого и кому. Канал отжать хотели!» «А как его отожмешь? Без тебя!» «Типа приехать и сказать «Здрасте, я от Сережи Платонова»?» Платон вздохнул, выругался, схватившись за ребра, потом ответил. «Меня уговаривали на них работать. Я отмазывался. Как раз как ты говоришь. Бить только вчера начали». «Ну да, примерно так я и думал. Днем бы раньше Платон вообще целый был бы». «А когда снова приехать должны?» «После Рождества. Они типа попрощались со мной, мол, увидимся после праздничка». «Платон, может, ты мне просто не договариваешь чего-то?» «Конечно, не договариваю. Но то, что я не договариваю, ни этого дела не касается, ни тебя, Коль!» Я посмотрел ему в глаза, хоть заглянуть в них было трудновато. Сразу вспомнилась байка про съезд китайских пчеловодов. «Платон, оно меня не касается, пока в меня стрелять не начинают. А уже начали. Вот просто поверь на слово! Эта тема вообще не поднималась. Они про нее вообще ничего. Лекарства подтянуть хотели. И вот про них, кстати, много знали. Прямо удивительно. Вот как, уже интересней. А с другой стороны зайдем. Кто к тебе тогда подвел тех двоих, что я завалил? Здесь попросили. Людей оттуда сюда перетащить с товаром. Это я понял. А кто попросил? Другой кондуктор. Ты слышал, что в лисьих выселках вроде как биржа? Слышал. Вот там. Я раньше сам там крутился. Шелепин такой был, Аркадий. Платон встал с дивана, подошел к висящему на стене возле входа в сене зеркалу, и посмотрел на себя, болезненно сморщился. «Я его потом искал! Хотел спросить кое-что! Но он в Северореченск уехал, и с концами все следы пропали!» «А его никто-то...» «Не! Его даже живым видели, просто связь потерялась!» Платон вздохнул. «Работу там нашел постоянную, похоже, вот и не выходил больше на связь! Блин, ну как с такой рожей на Рождество, а?» Ухмеля в подвале не видно. «Я к девушке собирался!» «Девушка поймет. Шрамы украшают мужчину. Это не шрамы. Сойдет за шрамы. Да подлечим тебя. Вернемся и сразу к лекарю. Ты кого-то из тех, что здесь видел, раньше встречал?» «Не, ни разу». «Ну, описать сможешь?» «В масках были. Всегда. Я рыжего по бровям вычислил. Там не спутаешь». «А на кого конкретно работать предлагали?» «На больших людей со связями. Все». Маски, тайны. Платона убивать они не собирались. Собирались ломать дальше, склонять к сотрудничеству, так сказать. Ладно, еще будут допросы в изоляторе патруля на СПЗ. Там из этих троих можно что угодно вытрясти. И вот они точно должны знать, кто к ним в гости катается. И вообще, по уму, неплохо бы здесь засаду устроить. А с другой стороны, народу у нас маловато для этого. Скорее через пленных, то есть задержанных в форте вычислим, кто сюда приезжал. К тому же есть вариант, что они как-то узнают про налет и больше здесь не появятся. Как узнают? Да как угодно. Зря, что ли, в форте борьбу с коррупцией так активно декларировать начали. Течет везде. Везде берут, везде информируют. Нет, нечего и время терять. Если патруль хочет, пусть сам засаду устраивает. А вот и они, кстати. Со стороны дороги донесся шум двигателей. В комнату заглянул Дмитрий. Оповестил. «Патруль!» «Отлично», — сказал я, поднимаясь с мягкого дивана. «Сдаем им все здесь и едем домой. Может, еще к Салавату успеем с ним». Я кивнул на Платона. «Да и так нормально!» — посмотрел на него Дмитрий. «А то расходы одни на него!»